Слава богу, ему хотя бы никто не завидовал. Несмотря на ряд напутствий от друзей, его настроение нисколько не улучшилось. Напротив, он чувствовал себя еще более подавленно. И главной причиной такого состояния Тацуи, скорее всего, являлось то, что он не был заинтересован в этом вопросе. Поэтому размышления над ним вгоняли юношу в еще большую депрессию. После уроков Тацуя направился к комнате школьного совета, шагая еще тяжелее, чем во время обеденного перерыва. Его можно было бы даже пожалеть, но Миюки молчала, понимая чувства своего старшего брата. Их идентификационные карты уже были внесены в список учеников, имеющих свободный доступ в комнату школьного совета. Их вступление в ряды школьного совета было уже решенным делом. А если бы кто-либо воспротивился, Маюми и Мари смогли бы настоять на своем решении. Брат с сестрой спокойно зашли в комнату совета. Сразу при входе они ощутили на себе полный враждебности взгляд. Его источник находился в кресле, у стены напротив модуля. Во время обеденного перерыва это кресло было свободно. «Разрешите войти!» Сложно сказать, плохо это или хорошо, но Тацуя уже привык к таким взглядам и тяжелой атмосфере. Он тихо поклонился, сохраняя непроницаемое выражение лица, и с этим враждебность рассеялась, как дождевые облака перед солнцем. Хотя полностью враждебность не пропала, можно сказать, она сохранилась по отношению к Тацуе, а вот к Миюке, стоящей впереди, отношение было более чем благосклонным. И причины данного обращения не нуждались в особом разъяснении. Владелец взгляда встал и подошел к брату с сестрой. Точнее сказать, подошел к Миюке. Тацуя хорошо запомнил этого ученика. В день поступления он, ученик второго года обучения, стоял сразу за Маюми, ожидая ее приказов, что ясно указывало на то, что он является вице-президентом школьного совета. Вице-президент был одного роста с Тацуей. Разница между ними была разве что в плечах. У первого они были немного уже. У молодого человека было красивое лицо, без каких-либо примечательных особенностей. Его телосложение не было крепким, но псионный свет, окружавший его тело, свидетельствовал о том, что у юноши значительный магический потенциал. «Меня зовут Хатори Гёба. Я вице-президент школьного совета. Шиба Миюки, добро пожаловать». Его голос звучал немного странно, но учитывая его возраст, скорее всего, он подавлял свои личные чувства. Его правая рука немного дернулась. Возможно, он не смог полностью подавить желание пожать ей руку. Почему же он не сделал этого? Тацуя не желал и думать. Хаттори сел обратно в кресло, полностью игнорируя Тацию. По спине Миюки было видно ее растущее недовольство, но оно мигом испарилось. Единственным, кто это заметил, был Тацуя. И то потому, что стоял рядом с ней. «Слава богу, она сдержалась», — подумал Тацуя, положив руку себе на грудь. Вице-президент абсолютно не подозревал о мыслях Тацуи или о причинах его волнений, что неудивительно. Ведь они только что встретились. Именно в этот миг прозвучало два совершенно обычных приветствия. «А, вы пришли. Добро пожаловать, Миюки. И тебе тоже, Тацуя-кун. Спасибо, что пришли». И если судить по приветствию Марии, то она уже относилась к Тацуе как к одному из членов комитета. Отношение Маюми же заметно отличалось от того, что было ранее. Обычно люди выражают свое недовольство, когда посторонние люди входят так открыто и без стука. Но сейчас подобной реакции не наблюдалось. Тацуе, хотя, наверное, не только ему, не потребовалось много времени осознать то, что понять этих двух почти невозможно. «Тогда не будем медлить, Атян, если тебя не затруднит». «Я поняла». Было ясно, что она сдалась и перестала обращать внимание на свое прозвище. На секунду она склонила голову, и мимолетное грустное выражение лица сменилось застывшей улыбкой, после чего она повела Миюки к терминалу, стоящему у стены. «Тогда и мы пойдем». И дня не прошло, а она уже обращается к нему как к другу. Скорее всего, капризность – одна из черт ее характера. Думал Тацуя. Куда пойдем? В штаб-квартиру дисциплинарного комитета. Тебе надо самому все увидеть, чтобы понять. Она располагается прямо под этой комнатой. И думаю, тебе уже понятно, что они связаны лестницей. Дав Мари закончить, Тацуя сделал глубокий вдох перед тем, как ответил. Довольно необычный дизайн. Я тоже так думаю. Сказав это, Мари начала подниматься с кресла. Но как только она встала, неожиданный комментарий остановил ее. «Ватанабе-сэмпай, подождите минутку!» Этот голос принадлежал вице-президенту Хаттори. Услышав его, Мари ответила ему таким тоном, которому Тацуя за сутки не смог еще приспособиться. «В чем дело, Хаттори Гюбисёдзи Ханза? Не обращайтесь ко мне по полному имени!» Тацуя посмотрел на Майюми. Поймав его взгляд, Майюми вопросительно склонила голову. «Вы говорили мне, что его настоящее имя Ханза. Довольно неожиданно». «Хорошо, хорошо. Так что вы хотели сказать, вице-президент Хаттори Ханза? Пожалуйста, зовите меня Хаттори Гёбо. Но ведь это же официальный титул твоей семьи. Титул сейчас не имеет значения. Школа уже признала имя Хаттори Гёбо. Хотя нет, речь сейчас совсем о другом. Это причина твоей излишней формальности? Ну хватит, Мари. Ханза имеет пару принципов, от которых он не откажется». Все взгляды обратились на Майюми. «Не тебе бы это говорить». Но Майюми, похоже, было все равно. А может, она просто не думала об этом. Что было интересно, почему Хаттори ничего не сказал в ответ? Его реакция немного отличалась от той... если бы он просто не привык к манере речи президента. А ведь Хаттори спокойно мог спорить с Мари. Тацуя подумал, что довольно интересно сравнивать выражение его лица тогда и сейчас. И, конечно, только при условии, что он сам являлся зрителем данного разговора. Однако времени на эту роль ему отводилось совсем немного. «Ватанабе-сэмпай». «Я хочу затронуть тему назначения учеников на вакантный пост в дисциплинарном комитете». Кровь, являющаяся главной причиной раскрасневшегося лица Хаттори, полностью отхлынула. Он смог успокоиться, хотя это выглядело как в каком-то замедленном мультфильме. «Что? Я возражаю против назначения этого ученика первого года обучения на должность в дисциплинарном комитете». Когда Хаттори оглашал свое мнение, то казался самим воплощением спокойствия. Хотя, скорее всего, он просто хорошо сдерживал свои эмоции. Мари немного сморщила брови. Тацуя не мог сказать, что она чувствовала, удивление или раздражение. Что за чушь? Президент Саегуса выдвинула Шибу Тацую Куна на эту должность. И даже если она это сделала словесно, но именно ей принадлежит право назначать на посты. Я слышал, что он сам пока не согласен с этим решением. Так что это дело считается нерешенным, пока он сам не будет согласен. Это решать самому Шибе Тацуе Куну. Президент уже сказал свое слово. А последнее слово за ним, а не за тобой. Пока она это говорила, ее взгляд был направлен на Хаттори. А Хаттори ни разу не посмотрел на Тацую. Даже правильнее будет сказать, что он игнорировал его присутствие. Наблюдая за их спором, Сузуна внешне не волновалась, в отличие от Азусы. А Майюми сидела в своем кресле с абсолютно нечитаемой традиционной улыбкой на лице. Миюки смотрела в терминал с коварным выражением на лице. Однако, похоже, она была на волоске от эмоционального взрыва. Думая о разных причинах, и Азуса, и Тация были очень взволнованы.